под именем Пипалеш. В этом городе когда-то жил царь по имени Джаншрути, которого люди очень любили за безграничные добродетели. Ежедневно совершаемые им огненные жертвоприношения были так обильны и богаты, что дым от них достигал небесного сада наслаждений Нандавана, отчего листья деревьев Калпаврикша становились черными. Своим видом эти деревья словно выражали свое почтение царю Джаншрути. Благодаря благочестивым поступкам этого великого царя полубоги селились в Пратиштхампуре. Когда Джаншрути занимался благотворительностью, он раздавал пожертвования так, как тучи проливают дождь. Благодаря его чистой религиозной деятельности дожди всегда приходили в нужное время, а поля были полны урожая, которые не трогали 6 видов грызунов. Он постоянно копал колодцы и устраивал озера на благо своих подданных. Очень довольные им полубоги приходили в его дворец в виде лебедей и благословляли его. Разговаривая между собой, они друг за другом пролетали по небу. Один из них, Бадрашава, летел впереди остальных лебедей вместе с двумя-тремя другими. И тогда они обратились к нему. «Брат, почему ты пролетаешь мимо? Разве ты не видишь великого царя Джаншрути, который настолько могущественный, что по желанию может сжечь всех врагов?» Услышав такие слова лебедей, Бадрашава засмеялся и сказал: «О, братья, неужели этот Джаншрути так же могущественен, как великий мудрец Райква?» Услышав лебединые слова, царь тотчас спустился с крыши своего высокого дворца и радостно устроился на троне. Затем он позвал своего возничего и велел ему разыскать великого мудреца Райкву. Получив наставление царя, возничий, которого звали Маха, остался очень довольным и отправился на поиски Райквы. Сначала он проехал по Кашипуре, где на благо всех живет Господь Вишванатха. Затем он поехал в Гаю, где находится лотосаоки Господь Гададхара, способный освободить каждого из оков рождения и смерти. Так, проехав множество святых мест, он прибыл в Матхуру, которая может разрушить все грехи. Там живет верховная личность Бога, Господь Кришна. Все великие мудрецы, полубоги, а также веды и другие шастры в олицетворенной форме совершают аскезы и оказывают служение Господу Кришне. Матхура, имеющая форму половины луны, расположена на берегу, дарующей преданное служение прекрасной реки Ямуны. Там же, как большой драгоценный камень в короне, находится прекрасный холм Гавардхана, увеличивающий славу Матхура Мандала. Он окружен чистыми деревьями и озерами. Вокруг Матхуры расположены 12 чудесных лесов, где Кришна наслаждается своими удивительными играми. Покинув Матхуру, Маха поехал на запад, а затем на север. Однажды он попал в город Кашмир, где увидел большой и сияющий белый дворец. Все люди в этом городе, даже глупцы, казались красивыми, как полубоги, благодаря тому, что там постоянно горело множество жертвенных огней. Город выглядел так, словно над ним все время висела целая гряда туч. В этом городе было божество Господа Шивы Маникешвар. Царь Кашмира только что вернулся с победой над множеством соперников и теперь занимался служением Господу Шиве. Из-за большой преданности Господу Шиве царь также был известен как Маникешвар. Прямо у дверей храма Маха увидел великого мудреца Райку, сидящего под деревом в небольшой повозке. Узнав Райку по описанию, которое ему дал Джаншрути, он тотчас припал к его стопам и спросил: «О, великий мудрец, где ты живешь? Как тебя зовут? Ты столь возвышенная личность, зачем же ты сидишь здесь?» Райква, услышав слова Махи, подумал немного, а затем ответил: «Я всем доволен. Мне ничего не нужно». Услышав такой ответ, Маха сумел все понять сердцем. Он немедленно отправился в долгий путь обратно в Пратиштханпур. Вернувшись домой, он сразу же пошел выразить почтение царю и, смиренно сложа руки, сообщил обо всем случившемся. Услышав об этом, царь тотчас решил отправиться на даршан к великому мудрецу Райкве. Собрав с собой много ценных подарков, он в прекрасной колеснице выехал в Кашмир. Приехав к мудрецу, царь поклонился его стопам и положил перед ним все привезенные с собой шелка и драгоценности. Взглянув на все это, великий мудрец Райква очень рассердился. Он сказал: «О, глупый царь, возьми все эти бесполезные вещи, положи в свою колесницу и уезжай отсюда». Царь с великой преданностью немедленно пал к стопам Райквы и попросил прощения, моля его быть милостивым к нему. «О, мудрец, как ты достиг такого высокого состояния отречения и преданности Господу?» Смягчившись под впечатлением смиренного положения царя, Райква ответил: «Я ежедневно читаю вслух 6-ю главу Шримад Бхагавад Гиты». После этого Джаншрути выслушал от Райквы 6-ю главу Бхагавад Гиты, а затем стал ежедневно читать эту 6-ю главу сам. А когда пришло время, появился прекрасный цветочный корабль и забрал его на Вайкунтху. А тот великий мудрец, который ежедневно повторял 6-ю главу Шримад Бхагавад Гиты, также отправился на Вайкунтху, где стал служить лотосным стопам Верховного Господа Вишну. Любой, кто повторяет 6-ю главу Шримад Бхагавад Гиты, очень быстро достигнет служения лотосным стопам Верховного Господа Вишну. В этом нет сомнения. Вы услышали часть Гита Махатмы, прославление Бхагавад Гиты из Падма Пураны, посвященную славе 6-й главы Бхагавад Гиты.